Или все же напасть. Наши друзья повторили постоянно с удивлением. Вы слышали? Они кричали: «Да здравствует Франция!» Но надо же! Да, все же они были, собственно говоря, разумны. Пока повозка, скрипя и кряхтя, ехала дальше по песчаной дороге, а мы еще настороженнее выглядывали направо и налево, нам снова встретились фигуры с нагло остриженными волосами. Прячась в гуще кустарников, они ползли от одного куста к другому, едва прикрываемые молодой листвой. Вероятно, они шли из концентрационных лагерей и пытались пробиться на восток. Но так как в лагерях политические заключенные содержались вместе с уголовными, то среди них могли находиться и убийцы. Наши французы рассказали нам, что на некоторых из их товарищей, шедших домой, напали разбойники, отобрали обручальные кольца и их жалкую одежду. Двое из жертв, попытавшихся сопротивляться, были тут же убиты. Они знали в лагерях только насилие и ужас, поэтому в такие времена лучше не ходить одному. Мы выехали из леса на открытую местность. Дорога вела прямо к расположенной вдали деревне, теснившейся вокруг церкви, которая как наседка возвышалась над кругом черепичных крыш. Незадолго до въезда в деревню мы услышали треск военных мотоциклов, а затем появились и сами военные. Мы приближались к первому американскому контрольному пункту. Павел залез в повозку и сел рядом с французами, чтобы не выглядеть слишком высоким. Уткнувшись в солому, он сделал вид, будто спит. Жующий резинку постовой небрежно проверил наши документы. В них значились только мои родители и я. Он вертелся по сторонам, пока из маленькой будки на обочине дороги не появился офицер и не показал на Павла. Наш эскорт, который, как и Павел, не имел никаких документов, громко повторил: «Все французы!» Мы не просили их говорить это, но не было смысла возражать. «Куда вы едете?» — спросила охрана. Я назвала следующий населенный пункт, он, кажется, согласился с этим. Только мы сами себе не могли поверить, что собрались пересечь всю Германию. Офицер исчез в будке с нашими паспортами. Пока мы там стояли, Павел открыл глаза и спросил по-английски: «Чего мы еще ждем?»